Филадельфия, 1682 год. Колыбель свободы США. В переводе с греческого название крупнейшего города штата Пенсильвания Филадельфия звучит как «город братской любви». Он расположен в 70 километрах юго-западнее Нью-Йорка. Его основателем в 1682 году был проповедник из Англии Уильям Пен, создавший колонию для гонимых протестантов. Его именем назван штат Пенсильвания, лесистая поляна Пенна. В 1776 году Филадельфия стала столицей Соединенных колоний, а в 1790-1800 годы с перерывами была первой столицей США. Филадельфия со дня своего основания застраивалась по единому архитектурному плану. Отцы города, выходцы из Англии, Франции, испытывая ностальгию по оставленной родине, старались сделать свои новые дома и улицы похожими на европейские. Здания возводили из красного кирпича, в основном двух-трехэтажные. Окружающие лесные массивы старались сохранить. Изменения в градостроительном облике Филадельфии проявились только в начале XX века. Бывшая первая столица США, которая уступила это место в 1800 году Вашингтону, не могла остаться в стороне от моды на небоскребы, захватившей города многих штатов. Но в Филадельфии, которая считается историческим городом-памятником независимости, они не выступают на передний план. В настоящее время здесь 4 небоскреба, перешагнувших черту 250-метровой высоты. Каждый житель США со школьной скамьи знает, что Филадельфия – это колыбель свободы и независимости страны, которая в истории становления Соединенных Штатов Америки сыграла ключевую роль. В конце XVIII века Филадельфия оказалась крупнейшим городом среди 13 британских колоний на североамериканском континенте. Именно в Филадельфии в 1776 году была написана и публично зачитана Декларация независимости, исторический документ, в котором британские колонии объявляли свою независимость от Великобритании, от власти английского короля. В ней провозглашалось создание самостоятельного государства – Соединенных Штатов Америки. День принятия декларации, 4 июля, празднуется в США как День независимости. В 1787 году в Филадельфии была принята и впоследствии ратифицирована всеми 13 американскими штатами Конституция США. Эта история бережно сохраняется в городе. Самый знаменитый памятник в Филадельфии – это здание, построенное в 1730-1748 годы, называемая Independence Hall – зал независимости. В нем были подписаны важнейшие документы – Декларация независимости и Конституция США. В расположившемся неподалеку здании Конгресса, Конгресс-холл, построенном в 1787 году, состоялось первое заседание Конгресса США, и дальнейшие заседания проходили вплоть до 1800 года. В нем выступал первый президент США Джордж Вашингтон. Но Филадельфия живет не только историей и пребывающими в него в большом количестве туристами. Город обладает современной мощной экономикой. Здесь развито промышленное производство, в частности в пищевой сфере. Осуществляется нефтепереработка, действуют банки. Молодые люди учатся в университетах, колледжах, активно занимаются спортом. Для этого созданы все условия. Город считается многонациональным. Количество белых в нем составляет 43% и чуть больше афроамериканцев. Есть в нем и противоречия нынешнего времени. В благополучном, на первый взгляд, городе, в котором сегодня проживает свыше 1,5 миллиона жителей, примерно 23% населения живут по американским стандартам за чертой бедности. Отсюда повышенный уровень преступности.